Он попытался открыть глаза, но те не раскрывались, лицо казалось огромным и горячим. Он с трудом разлепил веки и узнал Майкла Шапиро, секретаря старика. Тот что-то негромко говорил второму человеку. Пахло лекарствами, и на столе лежал открытый докторский чемоданчик. «Послушайте, доктор, я знаю, выглядит это ужасно, но, может, вы сначала поговорите с мальчиком, прежде чем вызывать полицию?» Они оба посмотрели на кровать. «Он в сознании!» Доктор быстро подошел к нему. «Что случилось, Джонни? Расскажи нам, что случилось! Тот, кто это сделал, будет наказан, я тебе обещаю!» Это было неправильно. Никто не должен наказывать старика. Джонни попытался заговорить, но распухшие губы не шевелились. Он попробовал еще раз. «Я упал», — сказал он. «Упал! Никто! Никто! Я упал!» Когда доктор ушел, Майкл Шапиро вернулся и наклонился к нему. Его еврейские глаза потемнели от жалости, еще чего-то, может быть, восхищения. «Я заберу тебя к себе, Джонни. Все будет в порядке». Две недели он провел под присмотром жены Майкла Шапиро, Эллен. Царапины заживали, синяки стали темно-желтыми, но нос так и остался сломанным, с горбинкой на переносице. Он рассматривал свой новый нос в зеркале, и он ему нравился. «Как боксер», — подумал Джонни, — «или пират». Однако прошло много месяцев, прежде чем опухоль спала, и он смог прикасаться к носу. «Послушай, Джонни, ты отправляешься в новую школу, хороший пансионат в Грэмстауне». Майкл Шапиро старался говорить оживленно и бодро. Грэмстаун находился в 500 милях к северу. «В каникулы будешь работать в Намаквалленде, узнаешь все об алмазах и о том, как их добывают. Тебе это должно понравиться». Джонни с минуту подумал, изучая лицо Шапиро и видя, что тому стыдно. «Значит, домой я не вернусь?» Он имел в виду дом на Винберг-Хилл. Майкл покачал головой. «Когда я увижусь...» Джонни колебался, подбирая слова. «Когда я снова с ними увижусь?» «Не знаю, Джонни», — честно ответил Шапиро. Как Майкл и пообещал, школа оказалась хорошей. В первое же воскресенье после церковной службы он вместе с остальными мальчиками пошел в класс для обязательного написания писем. Остальные немедленно начали писать родителям. Джонни с несчастным видом сидел, пока к нему не подошел дежурный учитель. «Ты не хочешь писать домой, Ленс?» — мягко спросил он. «Я уверен, там будут рады получить твое письмо». Джонни послушно взял ручку и задумался над чистым листом. Наконец он написал: «Надеюсь, вам будет приятно узнать, что я теперь в школе. Кормят нас хорошо, но постели очень жесткие. Каждый день мы ходим в церковь и играем в регби. Искренне ваш, Джонни». С тех пор и в школе, и 3 года спустя в университете он каждую неделю писал старику. Каждое письмо начиналось с одних и тех же слов: «Надеюсь, вам будет приятно узнать». Ни на одно письмо он не получил ответа.